Глава 26. Фантазии. Таисия. В ресторане он пару раз отлучается ненадолго, оставляя меня наедине с вином и музыкой. Тут круто. Это ламповое, дорогое место. У Хасанова в тарелке мясо с зеленью, а я заказала нечто с огромным количеством плавленного сыра. Сижу, кручу тянущиеся сырные нитки на вилку, как спагетти. Это вкусно, но облизываюсь я на густой гранатовый соус рубинового цвета, который подали Хасанову к мясу. Если я залезу вилкой в его соусницу, он меня точно казнит. Он так держит вилку и нож, что можно делать фотосессию в какой-нибудь Forbes. Хасанов наливает мне второй бокал вина. Сам не сделал ни глотка. «Вы меня спаиваете?» — пригубляю. «Вино обалденное». Вкусное, в меру сладенькое, и почти не чувствуются градусы. «Я бы не отказался и сам, но позволить себе не могу. Могут вызвать в любой момент, поэтому наслаждаюсь тем, как пьешь ты. Расслабляйся». «Там же Ольга Павловна». «Нет ее сегодня. А давай не будем о работе». «А о чем будем?» «Это непросто», — пожимает плечами. «Работу мы исключили. Про твои бывшие отношения мне неинтересно». Чуть оскаливается. «Про секс рано, про твою биографию поздно, я ее уже прочитал. Религия, политика, погода — скучно. О себе я рассказывать не люблю». «Да, не просто вам с девушками». «Мне просто, им сложнее. Отдаю полный карт-бланш, так что давай, можешь вещать на любую тему. Мне просто приятна компания». «Хитрый какой». Мой взгляд снова прилипает к хрустальной соуснице. «Зотова, остановись, ты уже пьяненькая, а пьяненькая ты с придурью». «Мне достаточно». Отодвигаю бокал из зоны его доступа. «Но особо не отодвинуть, мы за столиком для двоих. И только что коленями не соприкасаемся под столешницей». Хасанов хищно улыбается. «Трусиха!» «Да», — довольно зажмуриваясь, прикусываю кончик языка. Но стоит мне только немного отвлечься на музыкантов на сцене, как мой бокал опять полон. «С огнем играете?» — шучу я. «Может, я невменяемая, когда пьяная?» «Будешь танцевать на столе?» — ухмыляется. «Может быть. А вы как-нибудь вообще шалите? Или всегда такой чопорный граф?» «Я? Чопорный?» — увеличиваются его глаза. «Вот видите, как лишний бокал влияет на политкорректность?» Носок моего сапожка нечаянно врезается под столом в его туфлю. «Ой!» Чувствую, как уверенно продвигается вперед его нога, расталкивая мои ступни. Замираю. Втискивается своими туфлями между моих и, невозмутимо глядя в глаза, рывком разводит мои ноги в стороны. Не сильно, но откровенно. Поперхнувшись, роняю вилку из отказавших пальцев. «Что вы делаете?» — бормочу я. «Ты хотела пошалить». Не меняясь в лице, чуть заметно подмигивает мне. Рефлекторно пытаюсь свести колени вместе, потому что явственное ощущение, что мне целится между бедер, заставляет гореть лицо. Но он не дает. Поерзав, закидываю поспешно ногу на ногу, с вызовом дернув бровями и так закрывшись. «Это очень опрометчиво, Зотова. Мой подопечный недоволен». «У тебя нет власти надо мной». «Сомнительное утверждение». «Пока мы не на работе, нет», — уточняю я. «Будет», — многообещающе облизывает с губ каплю соуса. «Хочу его». «Кого именно, Зотова? Соус или Хасанова?» «Ты хочешь соус?» — ловит он мой взгляд. «Очень», — признаюсь я. Отрезает кусочек мяса, обмакивает, протягивает через стол мне на кончике вилки. Захлебываюсь слюной и даже не собираюсь смутиться или отказаться. Распахивая губы, тянусь за кусочком. Коснувшись соусом моей губы, пачкает и, дразня, отводит медленно назад, заставляя меня тянуться открытым ртом следом. Съедает сам. «Эй!» Облизываю возмущенно губы. «Еще?» — улыбается, медленно моргая. «Тебе понравилось? Мне понравилось. Оу, замираю, еще раз облизывая губу. Как вкусно. Меня затейливо трахают без проникновения, и я плыву от его откровенных взглядов. Нервно допиваю вино в бокале. Это третий. Стоп. В груди все горит. Тело мягкое. Официант подает новую вилку. Съев еще пару кусочков, чуть отодвигаю чашку. «У нас в меню появилась прекрасная пино-блан», — подходит с подносом другой официант. «Не желаете ли продегустировать, Руслан Таирович? Или, может, ваша дама?» «Дама, с удовольствием, а я откажусь». Мне всовывают в руки бокал. «Издеваетесь, да?» «Да успокойся, довезу тебя в целости и сохранности. Дегустируй, тебе не повредит. У тебя затяжной дистресс, надо как-то расслабляться». «Тая, как проводишь свободное время обычно?» «Какое, простите, время? Я у Хасанова работаю, знаете такого? Там за словосочетание «свободное время» язык могут вырвать». «И как работается?» Ловит мои пальцы на столе. «Бодрит, как стеклянная дверь, которую не заметил и поймал лицом». «Может, ну его?» Морщится с ухмылкой. «В кардиологию можно перевестись. Там заведующий душка». «Нет, только Хасанов». «Только хардкор. Где мне еще начальник чужие члены на работе показывать будет и массажем простаты флиртовать?» «Ха!» — расплывается в улыбке. «Я не флиртовал». «Руки прочь от моих сексуальных фантазий. Я, может, этот массаж теперь в самых смелых фантазиях использую». Пьяненько несу я, расслабившись. «Вот вы меня ругаете, а я сразу про массаж простаты думаю. И стресс как рукой снимает. Терапевтический эффект». Хасанов смеется, закатывая глаза. «Ах ты, зараза! А такая приличная оказалась девочка!» «Это я вам еще не во всех фантазиях призналась?» «Я тебя выпарю!» «Это нелегитимно! Я не согласна!» «У нас не демократия, а крепостное право! Допрыгаешься — переведу в проктологию! Обезвреживать рутиной твои фантазии!» «Вот злой вы!» Хасанов с сожалением смотрит на экран своего телефона. Улыбка стекает с лица. «Что-то случилось?» мычит утвердительно. «Поехали, отвезу тебя». «Так если срочно, может, я на такси?» «Мне по дороге, да и есть еще час». Поднимаюсь на ноги. «Мама моя! Да ты в дрова, девочка! А такое безобидное казалось вино! Сколько там было градусов! Мне казалось, это какая-то легкая сангрия!» Ловит меня за талию Хасанов. «А мы не будем расплачиваться?» — оглядываюсь я. «Запишут на мой счет». Его рука сжимает меня сбоку чуть пониже талии. Мне хочется закинуть лицо и закрыть глаза. И я уверена, что тогда случится поцелуй. Он усаживает меня в машину. Я нахально меняю его музыку на радио. Там что-то веселое. «Что ты делаешь?» «Нельзя напоить девушку и включать ей классику в машине. Это ж так...» Щелкаю пальцами, вспоминая. «Кринжово, вот. Вы не знали?» «Нет». «Отсталый человек». Закатываю осуждающие глаза. Смеется. И я еще несу какую-то хрень. И даже немножко подпеваю. За окнами мелькают неоновые огни города. В лобовом появляется мой дом. Машина тормозит. «Иди сюда, пьянь». Улыбаясь, ловит меня за щеки Хасанов. Пискнув, шокированно замираю от глубокого медленного поцелуя. Моя ладонь ложится на его шею. Пульс мощно бьется в нее. Касаюсь его языка своим, чувствуя, как меня кружит. Мне горячо, вязко, сладко. Я тону в сиропе со вкусом Хасанова. Он вжимает меня в себя. Мы тихо стонем друг другу в рот. Срывается и целует более жадно, страстно. Выгибаюсь ему навстречу. Пальцами веду по выбритому затылку. Волшебное ощущение. Замирает. Ощущаю наше быстрое дыхание. Трезвею. «Мне пора». Останавливает он все. Выходит. «Пипец! Да что пипец? Это полноценный звездец, кажется!» «Что я ему несла?» Открывает мне дверь, обнимая за плечи, доводит до лифта. «До завтра». «Ага». как немая, приоткрываю беззвучно рот. «Не опаздывать!» «Ага». Поспешно жму на кнопку, двери закрываются, захожу в квартиру, на пороге корзина с розами. «Ник, это что?» Покачиваясь на каблуках, шарюсь по цветам. «Доставка была!» «А от кого?» С недоумением пялюсь на роскошные бутоны. «Откуда я знаю? Принесли, отдали!» Отыскиваю открытку, а там его почерком. «Для плохой девочки».